Хайдар Али Усманов. Первозданная сила. Шаг к цели. Что произойдет с цивилизацией, если все наше технологическое общество в один прекрасный момент останется без ничего, без возможности использовать технологии и ядерную энергию, без электричества, без машин? Рухнет ли мир в пучину хаоса или все же сохранит остатки цивилизации? Сложный вопрос. И как люди будут выживать в таком мире, в котором все равно найдется замена технологиям? Но какая именно? Тоже не такой простой вопрос, как может показаться. Хайдар Али Усманов. Первозданная сила. Шаг к цели. Охота. Господин Архимаг, господин, что это вообще такое? Удивлению эльфов, сопровождавших единственного и самого могущественного одаренного среди эльфов, не было конца, когда они увидели перед собой это непонятное и достаточно жуткое порождение магии смерти и тьмы, которое деловито копошилось в каких-то обломках, словно пытаясь найти там что-то для себя весьма ценное и даже в чем-то питательное. При этом все эльфы, которые пошли в эту экспедицию, растерянно переводили взгляды как на архимага, который являлся для них фактически не просто главой экспедиции, но больше кем-то, кто был достоин властвовать, так и на молодого парнишку человеческой расы, который их и привел в это место. И сейчас прямо в видимости зоны, где копошилось это чудовище, просто присел за каким-то камнем и, спокойно достав из своей сумки аккуратно завернутый в промасленный клочок пергамента кусок достаточно свежего хлеба и вяленого мяса, и принялся довольно бодро поедать, словно он находился на привале, а не в какой-то весьма опасной местности. Его рассеянный взгляд спокойно скользил по округе, от времени останавливаясь на какой-либо мелочи. Как ни странно, этот паренек действительно был очень наблюдательным. Архимаг эльфов не просто так обратил на него внимание. Казалось бы, что для него не существует никаких авторитетов. Этот парень вел себя так, словно ему было глубоко наплевать на все эти неприятности, которые для него могли создать эльфы. И это было очень странным. Эльфы не привыкли к такому поведению со стороны людей. Тем более таких, которые по своей сути являлись всего лишь отбросами. По крайней мере, так думал сам архимаг Аэлтион. А как думал он, так думали и окружающие его разумные. Взять хотя бы его помощника, который и нашел этого своеобразного проводника. Этот эльф был высокородным и имел отношение к великому дому Хризантемы, и явно еще не знал о том, что представители его великого дома по какой-то глупости отказались помогать архимагу в подобных поисках. Именно поэтому в его отряде практически не оказалось достаточно сильных магов и представителей великих домов. Но скрытность характера старого мага всегда помогала ему скрывать подобные вещи, так что для тех, кто его окружал, это все не было чем-то удивительным, просто эти эльфы подумали, что архимаг опять пытался кого-то перехитрить. Прекрасно, пусть так дальше и думают. Как старый маг и предполагал, когда он уже покинул территорию королевства эльфов, во главе своего достаточно небольшого отряда одно из колец, надетых на его палец, довольно ощутимо нагрелось, словно подтверждая его догадки. Это кольцо было связано напрямую с системой защиты резиденции Аэлтион в столице королевства эльфов. Благодаря чему старый маг эльфов достаточно быстро узнал о том, что он не успел еще покинуть территорию государства расы светлорожденных, как кто-то проявил весьма своеобразный интерес к его имуществу. Этот самый кто-то довольно грубо попытался взломать защиту его резиденции. Этот сигнал кольца артефакта был прямым и недвусмысленным, так что можно было сразу догадаться о том, что действует не кто-то один и не какой-то вор-одиночка. Это была систематизированная попытка продавить охранный периметр резиденции. И на это могли быть способны достаточно сильные маги. Не ниже уровня магистра. А учитывая тот факт, что все-таки архимаг был куда сильнее и опытнее того же магистра, можно было понять и то, что таких магов пригнали к его резиденции достаточно много. А на это были способны только достаточно могущественные и разумные, включая в этот список не только глав великих домов, но и саму молодую королеву. Подумав об этом, старый маг едва сдерживал издевательский смех, который буквально рвался из его груди. Эти разумные еще не знали о том, что им придется изрядно повозиться, пытаясь взломать эту защиту, которую когда-то в далеком прошлом сам Элтион просто украл у одного из своих предшественников. Тот считал, что подобная защита не подходит для резиденции, а больше годится для каких-нибудь магов-отшельников, которые живут в таких местах, где в любой момент могут появиться чужаки. А в столице эльфов или в каком-нибудь городе светорожденных в ней нет никакой нужды. Слишком уж она была мощная и запутанная. А вот только этот умник не знал главного. Архимаг Элтион никогда и никому не доверял. И был готов к предательству в любой момент. А что в этом может быть удивительного? Когда сам постоянно кого-то предаешь, то всегда ждешь подобного поступка со стороны кого бы то ни было. И тут было все точно так же. Архимаг прекрасно понимал, что его тоже могут предать, так что был готов к подобному. И тогда и тот, кто на данный момент старательно тратил свои силы на то, чтобы взломать защиту его резиденции, просто зря тратил ресурсы в виде сил и возможностей нескольких магистров. Ведь после того, как они все же смогут сломать такую защиту, то от этих разумных не будет никакой пользы, как минимум в течение пары-тройки месяцев. Им придется очень долго восстанавливаться, зато сейчас он был точно уверен в том, что его все же предали. Скорее всего, при попытке вернуться в королевство эльфов, его будет ждать очень горячий прием. Горячий в смысле того, что многие будут недовольны его способностью к выживанию в таких опасных местах, как мрачные земли. Ну что же, это будет не их заслуга. Благодаря порталам и своим способностям проходить через природные энергетические линии, которые некоторые недоумки называли эльфийскими тропами, он все же смог достаточно быстро, практически за неделю, добраться до нужного города, где и встретился со своим помощником. Именно от него он с некоторым раздражением узнал о том, что результатов в переговорах с проводником тому добиться так и не удалось. Этот странный молодой парень снова ушел в мрачные земли в гордом одиночестве и служить эльфам никак не соглашался. Внимательно выслушав полностью рассказ своего помощника, архимаг Элтион надолго задумался, ведь этот наглый мальчишка вел себя так странно, будто не понимал того, кто на самом деле к нему обратился. Более того, у самого архимага создалось стойкое впечатление, что этот парень просто равнодушно относится к тому, что в любой момент весь этот мир может банально погибнуть. И тут даже не важно то, по чьей именно вине это произойдет. Тут важнее было другое. Именно то, что этот молодой парень снова ушел в мрачные земли так, как будто ему там медом было намазано. Все признаки того, что произошло за последнее время, особенно в последние дни ярмарки в этом поселении людей, и было связано с этим молодым парнем. Открыто говорила про то, что он добывает довольно ценные ресурсы. Например, помощник архимага узнал о том, что этот парень продал гномам титан. Но раз речь шла об этом, а гномы потом все-таки собрались и покинули этот город, можно было понять, что он все равно добился своего. Именно так и никак иначе, а по-другому они бы просто не ушли. Гномы в этом вопросе были слишком прямолинейны и упрямы. Они никогда не отступят, когда видят что-то столь желанное перед собой. Если бы у архимага были возможности и силы, то он явно постарался бы сделать все, чтобы перехватить эту поставку столь ценных ресурсов. Вот только у него не было такой возможности. Сейчас ему надо было хотя бы постараться обелить собственное имя, принести хоть какой-то результат. И этот результат не должен был быть связан с полноценным столкновением с гномами, которые явно постараются рассчитаться с теми, кто таким образом обойдет их на подобном поприще. Пока что эльфы не могли себе этого позволить, так что архимагу приходилось ждать. Но в данном случае его больше интересовало именно то, что еще мог раздобыть этот наглый мальчишка на территории тех опасных земель. Ведь он не просто же так отправился в очередной поход. Скорее всего, он искал что-то настолько же ценное, как и титан. И в сообразительности ему не откажешь. А значит, эльфам все же нужно найти способ, чтобы как-то повлиять на него. Однако в Тарвале его уже не было. И им всем оставалось только ждать возвращения этого паренька с территории мрачных земель. хотя бы по той причине, что искать его в той весьма опасной местности было просто бессмысленно. Больше всего в данной ситуации архимага нервировало именно то, что ему приходилось скрывать свою личность. И все потому, что всем этим людишкам не стоило знать о том, что практически под боком у них находится самый могущественный разумный среди эльфов, а может быть и среди всех жителей этого мира. Да, в данном случае ему бы могли предоставить какую-то помощь, однако и здесь были свои нюансы. Если бы он попросил попытаться принудить этого молодого поисковика пойти ему навстречу, то в данном случае помощи он бы так и не дождался. Представители местных властей категорически отказывались ссориться с поисковиками и охотниками. А ведь попытка принудить этого молодого парня к сотрудничеству действительно могла бы вызвать определенные конфликты интересов. Так что древнему, по сравнению с людьми, магу эльфийского народа приходилось этот факт учитывать. Вот только ждать долго не пришлось. Буквально на следующий день после приезда самого архимага этот паренек все же вернулся из своего очередного выхода в мрачные земли. Судя по всему, он был там достаточно долго. Слишком уж нервно к возвращению одиночки отнеслись местные жители, словно заранее опасались от него какой-либо гадости. Хотя этот парень пришел вполне себе нормальным. Но при всем этом сам архимаг практически сразу заметил у него под одеждой и той самой привычной всем куртке поисковика или охотника довольно необычный амулет, который явно выполнял функции защиты. Странность этого амулета была именно в том, что он выдавал своеобразную смесь магических энергий, чего обычно в подобных амулетах не применялось. Такие амулеты, например, для защиты от скверны или порчи выдавали какую-то определенную энергетическую составляющую, которая действовала практически в противофазе той же порчи или скверни. И между собой они были просто несовместимы. Тут же все было как-то по-другому. Этот молодой парень носил на себе амулет, который будто бы содержал в себе плетение обоих направлений. Даже архимагу на первый взгляд показалось, что эти плетения гармонично смешиваются друг с другом и не мешают друг другу. Чего нельзя сказать про те же амулеты защиты от скверны или порчи, которые имелись у него. По сути, можно было носить что-то одно. Подобные амулеты друг с другом вступали в своеобразный конфликт, а этот амулет сочетал в себе все это одновременно. Возможно, именно амулет и был одной из находок данного парнишки в мрачных землях. Но тогда возникает вопрос, почему про него никто не знает? Если этот парень нашел подобный амулет в мрачных землях, то он явно должен был отправиться к кому-то вроде мага-артефактора, чтобы разобраться в подобной находке, а также в ее функциональности. Однако этот парень никому и ничего не говорил, ведь такой амулет мог стоить очень дорого. Старый маг это прекрасно понимал, именно по той простой причине, что даже сам был вынужден прикупить для себя несколько таких амулетов, на всякий случай. Ведь ему еще предстояло возглавить эту экспедицию в мрачных землях, а это не шутки. Хотя сейчас у них все же были проблемы, прямо связанные с отсутствием проводника. Так как, вернувшись в уже привычные для себя условия, этот паренек, недолго думая, отправился в комнату в трактире, которую заранее арендовал, и банально завалился спать. И все потому, что ему было глубоко наплевать на тот факт, что его пробуждения ждут довольно значимые персоны, по крайней мере, в королевстве эльфов. А когда он выспался, этот парень чуть ли не вальяжной походкой вышел в главный зал трактира и заказал себе перекусить, словно перед смертью набивая брюхо самыми разными блюдами. Конечно, сам архимаг Алтион прекрасно понимал, что местная кухня не может поспорить с кухней эльфов, особенно с так называемой внутренней кухней. А ведь эта кухня включала в себя именно те блюда, которые никто из посторонних, тем более людей, никогда и в глаза не видел. Здесь же ему приходилось питаться таким образом, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание. Тяжело было старому эльфу, которому по какой-то глупости здесь приходилось питаться одной травой и салатами. Все только из-за того, что у людей было странное отношение к эльфам. Будь то бы эльфы, как защитники природы и света, вообще не употребляют мясо. Да это же даже звучит глупо. А в лесу вообще-то проще всего питаться именно мясом. Да, эльфы могут вырастить себе любые растения за счет магии природы. Однако добычу от охоты никто не отменял. А как же тогда эльфы учились стрелять из своих знаменитых луков? В шишки на деревьях стреляли, что ли? Все это было достаточно глупо, что даже обсуждать не хотелось. Как эльфы могли стать хорошими лучниками, если им для этого не предоставить возможность охотиться на живых существ? Однако люди относились к этому предвзято, а эльфы пока что старались их не разочаровывать в этом заблуждении. Именно поэтому ему и пришлось эти дни питаться одними салатами. А когда этот весьма наглый парень все же насытился, весьма неожиданно для эльфов, которые уже ожидали, что он, самостоятельно заметив их явное внимание к своей персоне, сам встанет и подойдет к их столу, чтобы узнать причины для подобного интереса, вдруг встал и покинул трактир, отправившись по какой-то причине в гномий банк. Это было весьма неожиданно. Потом он зашел в несколько лавок, а также и в небольшой домик, где находилось управление местной гильдии охотников и поисковиков. Что именно он там делал, архимагу Аэлтиону было не совсем понятно. Да и неинтересно ему подобное было вообще. Он не понимал того, почему этот человек старательно игнорирует эльфов. И услышав новую волну слухов, которая покатилась по этому городу, старый маг удивленно переглянулся со своим помощником. И все из-за того, что этот парень принес весьма неутешительные новости для всех охотников и поисковиков, и для тех, кто считал, что эти амулеты защиты могут их практически абсолютно защитить от угрозы скверны или порчи. И все потому, что этот парень нашел в руинах заброшенных городов древних людей какого-то странного монстра, который раньше точно был человеком, но, видимо, все же подвергся влиянию скверны. Более того, он дотащил тушу этой твари до города. А каким образом? Это уже не имеет значения. В данном случае значение имеет тот факт, что он это сделал. Так вот, на шее у этого индивидуума можно было четко заметить все еще находящийся там, хоть и полностью разряженный, амулет защиты от скверны. Потому что этот амулет был все еще на шее у чудовища, его превращение в монстра из человека произошло очень быстро. Настолько быстро, что тот даже не успел скинуть с себя хоть какие-то мешающие ему предметы. Кроме этого, парень обнаружил еще кое-что интересное. Он рассказал про то место, где обнаружил это самое чудовище. Согласно слухам, в тех руинах есть подозрительное озерцо, хотя оно и выглядит просто великолепно. Вода там кристально чистая. На его дне можно все камушки пересчитать. И кажется, что никакой угрозы поблизости нет. По крайней мере, привычных для охотников и поисковиков признаков наличия заражения этой местности скверной или порчи просто не имеется. Так вот, именно возле этой своеобразной ловушки в виде чистейшей воды он и обнаружил вещи, которые наверняка принадлежали этому поисковику. По крайней мере, сумку и пустую флягу он точно там обнаружил. Флягу с водой. Из этого самого источника. Судя по всему, источник был заражен скверной, а человек, израсходовавший всю свою воду, решил попробовать напиться из безобидного с виду источника живительной влаги. Как результат, взял и выпил эту гадость. Тут уж действительно никакой амулет не поможет. От глупости амулеты еще не придумали. Услышав обо всем этом, архимаг мысленно усмехнулся, стараясь сохранить на лице ледяное выражение. По сути, он был заранее готов к чему-то подобному, и запас из двух довольно крупных, изготовленных еще древними мастерами флягах артефактах, имелось все необходимое для него. Так что он мог побаловать себя нормальной и чистой родниковой водой в любой момент. Он мог в ней даже купаться, если захочет. Убедившись в том, что парень снова вернулся в трактир, архимаг Аэлтион не стал ждать, а послал к этому наглому мальчишке своего помощника, который снова попытался воззвать к разуму этого парня. Вот только в этот раз он получил жесткий отказ. «Да вы что, надо мной издеваетесь, что ли?» Взъярился этот паренек, едва не разбив о стол деревянную кружку из-под эля, которую ему только что наполнили. «Я только что пришел из мрачных земель и возвращаться туда пока не собираюсь. Мне отдохнуть нужно, а если вас что-то не устраивает, можете пойти туда сами. Мне ваша компания не нужна, да и вообще, Лишняя компания мне только мешает. Мне куда проще ходить в одиночку. Ни от кого не зависишь и ни за кем не присматриваешь. Не нужно переживать о том, чтобы вы случайно не вляпались в какое-нибудь гнездо твари или в место, зараженное скверной или порчей. Мне разве нужны такие проблемы? Так что можете поискать для себя кого-нибудь другого». Уже немного погодя, сам архимаг эльфов узнал о том, что парень действительно имел право на отдых, и все потому, что считалось, что тот, кто не отдохнет как следует, может фактически сразу попасть под заражение скверной или порчей. И все только из-за того, что организм такого разумного недостаточно очистился от любой возможной гадости, которую тот мог подхватить на территории мрачных земель. Так что эльфам пришлось на некоторое время отступить от своих планов. Хуже всего было то, что поблизости начали мельтешить маги из гильдии магов империи Суран. По крайней мере, одного магистра Аэлтион точно видел. Этот магистр буквально исходил на пену от злости. Только вот ничего поделать не мог, так как парень ему тоже был нужен живым и здоровым. Но мальчишка не стал ни с кем и ни о чем договариваться, а просто устроил себе недельный отдых. И с каждым днем желание архимага эльфов свернуть шею этому мальчишке собственными руками все больше и больше усиливалось. Однако излишняя нервозность в данной ситуации могла только все испортить, и архимагу приходилось сдерживать как свои желания, так и желания собственных помощников. Ведь они тоже начали нервничать и беспокоиться, и в скором времени могли бы сотворить что-нибудь достаточно глупое, что по сути испортило бы все его планы. Именно из-за наглости этого мальчишки им пришлось прождать еще почти целую неделю, пока он отдохнет, отъестся и успокоится. И только потом уже сам архимаг был вынужден вступить в дело, пытаясь договориться с этим парнем о том, чтобы тот помог им поискать в мрачных землях пропавших товарищей. Хитрость архимага заключалась именно в том, что вряд ли этот охотник знал истинное направление, по которому пошли пропавшие там эльфы. То есть такой поиск мог затянуться на несколько экспедиций, и то как минимум. Вот только этот паренек оказался не так-то прост, так как сначала он потребовал заключения официального магического договора, в котором был прописан пункт о том, что сами эльфы не замышляют против его самого никакой гадости, и в случае их ошибок или глупости, а также нарушения его инструкций, он имеет полное право просто развернуться и уйти, оставив их там, в мрачных землях. Дополнительно ко всему прочему, он постарался упомянуть в договоре все то, что за глупости подразумевает. И в первую очередь это было желание эльфов раздобыть что-нибудь с опасной территории, куда он соваться не собирается и не рекомендует. Более того, этот нахал даже указал в договоре тот пункт, что по сути не обязан ничего добывать с опасных территорий для эльфов. Он только проводник. Хотят рискнуть своей жизнью? Прекрасно. Пусть сами идут и добывают то, что им так хочется. Он же просто доведет их до нужного места и покажет территорию. И не более того. Дальше они сами пусть лезут, куда захотят. В этом же договоре было указано и то, что находиться рядом с зараженными порчей или скверной он не обязан. То есть, если кто-то из отряда эльфов по глупости своей все же заразится чем-то подобным, то парень тоже просто развернется и уйдет. Естественно, что, услышав подобное, архимаг Аэлтион тут же заявил о том, что представители светорожденных в принципе не могут заразиться чем-то подобным, так как их защищает сама родословная. «Прошу прощения, а вы точно маг эльфов?» Чуть ли не с насмешкой решил уточнить этот парень, чем заставил пожилого эльфа буквально закипеть от злости. «Просто вы такие глупости сейчас несете, что мне даже не по себе становится. Кто из вас был в мрачных землях, чтобы заявлять подобное? Вы уверены в том, что скверна или порча не поразят вас? Я за вас рад. А зачем тогда вам нужен проводник? В этих местах проводник нужен только для того, чтобы в первую очередь обходить зараженные места, и только во вторую обходить логово местных тварей, которые могут быть весьма опасны. Так зачем вам нужен проводник, если вам там практически ничего не грозит?» С большим трудом успокоившись, архимаг Аэлтион был вынужден признаться, что парень действительно ударил его не в бровь, а в глаз своим замечанием. Архимаг действительно ничего не знал про скверну или порчу. Просто слышал об этом, что это достаточно опасная вещь. А предвзятое отношение со стороны этого парня просто осадило эльфов, считавших себя идеальными даже для этого когда-то довольно высокотехнологичного мира. Если архимаг думал о том, что это все, то его ждало сильное удивление, так как этот мальчишка продолжал его удивлять все больше и больше. Так что спустя буквально несколько минут после этой насмешки он снова воткнул эльфов лицом в факты, просто выставив как расценки весьма неприемлемые вещи. Он указал им на то, что хотел бы получить полный набор доспехов эльфа-рейнджера, включая кольчугу из мифрила и его оружие. Также ему хотелось бы получить эльфийский лук и колчан стрел. И вообще, полный походный набор. Конечно, можно было бы понять, что такому проводнику и поисковику в подобных опасных землях все это действительно может пригодиться. Однако архимаг Алтион рассчитывал расплатиться с ним простым золотом. А этот парень начал требовать то, что по сути считалось просто недопустимым к продаже. Не говоря уже о том, чтобы такое снаряжение отдавать в качестве оплаты. Только вот этому парню было плевать на такие сложности. Ведь попутно он также указал и все походные принадлежности эльфов, будто бы все об этом знает. И это было очень странным. А когда архимаг заявил о том, что подобные предметы они просто никогда и никому не предоставляют, парень просто пожал плечами, коротко заявив о том, что если он не получит то, что заказывает у них, то и никуда с ними не пойдет. Если уж эльфам хочется рисковать собственной жизнью за золото, то пусть сами идут куда им только захочется. Так что архимагу, как бы он ни злился, пришлось пойти на эти уступки. К тому же этот парень действительно был хитер. Он заключал договор с эльфами в отделении гномьего банка, видимо, специально выбрав тех, кто особо недолюбливает эльфов. Гномы изрядно постарались. Задавали наводящие вопросы и старательно загоняли эльфов в угол. Что поделаешь. Но крючкотворы из них были еще те. Но в делах у них всегда был порядок. Так что они постарались предусмотреть все возможные варианты развития событий и даже сделали так, чтобы на договоре имелась специальная отметка, благодаря которой в том случае, если эльфы действительно нарушат договор или парень выполнит свои обязательства по поиску пропавших, она изменится. Как факт, практически сразу он сможет вернуться в город и получить желаемое. Все необходимое, что он должен был получить в оплату, уже находилось в хранилище этого самого гномьего банка. Что поделаешь. Этот парень никому не доверял, и архимаг его в чем-то даже понимал. И по сути теперь убивать проводника для эльфов не было бы никакого смысла, если не считать того факта, что эльфам хотелось бы его наказать за подобное наглое поведение. Но все будет зависеть от его эффективности. Ко всему прочему, стоит отметить тот факт, что этот наглый мальчишка не забыл и про золото, и про свою долю в находках экспедиции. Все это буквально выводило старого мага из себя. Единственное, на что он мог надеяться, так это только на то, что этот мальчишка не разбирается в артефактах, а значит, скорее всего, просто не поймет ничего из того, что будет найдено. По крайней мере, он не понимает того, что именно могут искать эльфы в мрачных землях, а это для них сейчас важнее всего. Тем более, что только после заключения этого договора молодой парень все же согласился выдвигаться в мрачные земли. При этом можно было заметить, что к нему все-таки подошли представители гильдии магов из империи Суран. Уж этих наглых индивидуумов, которые вели себя так, будто им все что-то должны, архимаг Алтион не мог ни с кем перепутать. Только вот они тоже не учли главного. Этот парень уже был занят и недвусмысленно дал понять им, что не собирается отменять выданный ему заказ. Раз у него есть заявка и экспедиция, которую нужно провести по мрачным землям, то он займется этим делом. А уж потом, когда освободится, пусть к нему подходит с другими предложениями, если он к этому времени будет еще жив и способен принять их заказ. Надо сказать, что представитель гильдии мага был слишком сильно опечален таким известием. Но это уже его проблема. Эльфы его опередили. Более того, сейчас архимаг понимал, что этот проводник, возможно, его удача. И если за ним гоняется так много разумных, то значит, он действительно достоин внимания. А учитывая тот факт, что найти эльфов, пропавших в мрачных землях, вряд ли получится с первого раза, можно было понять, что у архимага достаточно времени, чтобы все-таки убедить этого парня стать верным приверженцем эльфов, а в частности самого архимага. Так что он все же смог выдвинуться в поход, несмотря на то, что отряд был достаточно крупным, так как в него входило аж 20 эльфов, что удивило этого мальчишку. «Вообще-то в мрачные земли такими толпами не ходят», — задумчиво усмехнувшись, парень просто покачал головой, указав эльфам на их ошибку. «Вы уверены, что сами не привлечете на свою голову кучу неприятностей? Раз уверены, ладно. Вот только я буду держаться в стороне от вашего отряда. Знаете, мне, в отличие от вас, жить хочется, и питаться я буду сам. Наслышан я о ваших ядах». Как бы эльфам не было это неприятно слышать, но даже Аэлтиону пришлось признать, что мальчишка в этом вопросе его переиграл. Ведь старый эльф хотел его попробовать на первом же привале угостить специальным сбором трав, который позволяет внушить любому разумному все, что угодно, фактически взяв его под свой контроль. После этой обработки данный индивидуум становится твоим слугой и выполняет все приказы до мельчайших подробностей. Тогда эльфы получили бы то, что им нужно, а этот мальчишка был бы рад им служить. Однако его хитрость в очередной раз сыграла против эльфов. «Придется ждать, пока он расслабится», — пробормотал тогда помощник архимага, видимо, уже и сам прекрасно понимающий, чего именно добивался его господин. «Только вот получится ли? Нас действительно очень много. В мрачных землях такой отряд становится легкой добычей». Архимаг и сам все это понимал, но изменить ситуацию просто не мог. Надо сказать, что вел их парень со странным именем Юрий действительно весьма уверенно и спокойно, заставив эльфов идти гуськом прямо за ним по его собственным следам, при этом время от времени показывая на места, которые были действительно опасными. Например, сам старый архимаг с большим удивлением увидел место, зараженное скверной, и оно было для него настолько жутким, что старый эльф едва не вскрикнул от удивления, так как ему показалось, что там что-то назревает. Что-то невероятное и при этом живое. Потом точно так же этот мальчишка показал и место, зараженное порчей, которое вроде бы было обычным, если не приглядываться, так как там даже воздух, словно от огромной по силе жары, плавал из стороны в сторону, создавая своеобразное марево. Увидев это, Аэлтион с некоторой нервозностью решил проверить на груди амулет защиты, который там висел. При всем этом он постарался немного раздраженно посмотреть на самого этого мальчишку. У того точно также на груди висел тот самый необычный амулет, скорее всего, тоже защитный. Но такие амулеты не проецировали настолько мощного и разнообразного излучения. Это становилось понятно, когда паренек время от времени активировал амулет, подходя ближе к опасным местам. При этом он никого из эльфов за собой не звал, заранее давая им сигнал, что ближе им лучше не подходить. «Мне кажется, или он что-то собирает в таких местах?» — снова тихо прошептал уже привычно замерший за спиной архимага его верный помощник, внимательно наблюдавший за этим странным пареньком человеческой расы. «Кажется, что у него хорошая чувствительность в отношении магических проявлений», — также тихо проговорил специально для него Аэлтион, присмотревшись к поведению этого паренька. «Он ведет себя так, будто точно видит источники магии, а это не шутки. То, что он собирает, тоже может быть полезным для магов-артефакторов, так как такие предметы содержат в себе природные стихии. И состоят, и стоят они достаточно дорого. Так что я не удивлен тому, что этот мальчишка решил подсобрать что-то подобное по пути нашего следования. Только вот хитрость этого мальчишки и тоже отрицать не приходится. Он заранее прописал в договоре, что имеет процент с наших находок. А вот с его находок мы проценты иметь не будем». Честно говоря, сам архимаг был изрядно удивлен такой пронырливостью со стороны простого человека, но сейчас это было не суть важно. Они шли куда-то вглубь мрачных земель, причем этот странный паренек вел их целенаправленно, уверенно указывая дорогу, и при этом не отвлекаясь на какие-либо посторонние вещи. Однако, когда поблизости появилась огромная птица, он успел вовремя предупредить эльфов, чтобы те спрятались, указав им, куда надо бежать. А одного эльфа-рейнджера, который, видимо, по молодости своей бросился не в ту сторону, этот мальчишка просто схватил за ворот его кольчуги и с такой силой дернул назад, что даже было слышно скрежет рвущихся звеньев мифрила. «Идиот!» – раздраженно зашипел парень, даже не глядя, на кого повышает голос. «Я что, сказал тебе туда бежать? Там источник скверны. Беги туда, куда другие побежали. Идиот! И замрите все на месте. Эта тварь хорошо видит вас сверху. А кто вздумает использовать магию, то можете сразу выходить и прыгать ей в желудок». В этот раз Айлтион с большим трудом успокоился и постарался как можно незаметнее убрать в походную сумку свой жезл, который уже достал, чисто инстинктивно готовясь атаковать эту птицу. А ведь парень был прав. Использовать такую магию здесь, где в любой момент и из любой щели могут вылезти различные твари, никому не стоит. Так что им пришлось так простоять практически пару часов, прежде чем та огромная птица отвлеклась и улетела прочь. И только после этого парень скомандовал всем продолжение движения. И чем дальше они шли в мрачные земли, тем больше архимаг был вынужден признавать, что не ошибся в своем выборе проводника. Этот парень действительно знал свое дело очень туго. Более того, архимаг сейчас понимал также и тот факт, что не стоит допускать попадания этого парня в чужие руки. Все то, что он может раздобыть в этих землях, должно принадлежать эльфам. И он тоже должен быть верным слугой эльфов. Но не может он не понимать того, что именно эльфы достойны властвовать в этом мире, иначе он полный глупец. А на глупца этот парень не был похож. Уж в этом Айлтион был уверен. И вот когда они уже третий день шли по мрачным землям, а места для лагеря, кстати, выбирал именно этот мальчишка, и ни разу не ошибся, хотя территории, куда он заходил, выглядели достаточно жуткими. Они практически без потерь и особых сложностей дошли до одного подозрительного участка, который сразу же старому архимагу, который являлся магом жизни, показался весьма подозрительным. И все именно из-за того, что здесь буквально все было пронизано истинной силой смерти. Она буквально в воздухе витала, и уже только поэтому стоило бы задуматься о том, кому и для чего это могло понадобиться, да еще и на территории мрачных земель. Именно тут этот человеческий детеныш приказал всем быть очень осторожными и двигаться прямо за ним, не отходя никуда, а проведя их немного вперед. Он указал архимагу на жуткого монстра, который копошился в руинах одного из разрушенных домов древних людей. Сама эта тварь очень сильно напоминала огромную костяную многоножку, что уже само по себе настораживало, так как в бестиарии нежити ничего подобного точно не упоминалось. Эта тварь буквально пылала силой смерти, и казалось, что все ее члены – это отдельные существа. Так что стоит только хоть одно из них каким-либо образом пошевелить или разрушить между ними связь, как они все набросятся на потенциального врага одной большой стаей. Честно говоря, сам Айлтион не ожидал того, что вообще встретит здесь нечто подобное, и не понимал, почему этот паренек привел их именно сюда. Ведь эта тварь явно была слишком сильна, чтобы попытаться с ней бороться с силами двух десятков эльфов. Скорее всего, здесь не помогла бы и довольно крупная армия, особенно с учетом того, что им нельзя здесь магию использовать. Но этот Юрий все же привел их сюда и сейчас указывал на эту тварь. «А вы присмотритесь к третьему сочленению спереди». Все же заметив недоуменный взгляд архимага, парень буквально носом ткнул старого эльфа в то, что хотел ему показать. «Внимательнее посмотрите. Вон там. По третьей спереди правой ногой. Что вы видите? Ничего знакомого не замечаете?» Удивленный эльф снова присмотрелся к этой твари и В этот момент у него внутри что-то вздрогнуло от узнавания. Он увидел серебристую кольчугу эльфа-рейнджера. Видимо, этот парень уже раньше здесь бывал и видел эту тварь. Поэтому, как только возник вопрос о поисках эльфов, он и решил их сюда привести. Более того, ситуацию сейчас осложняло то, что было непонятно главное. Те ли это эльфы, которых они искали, или нет? Однако, заметив насмешливую улыбку парня, который слегка приподнял руку, показав ему договор, мысленно выругался. В договоре-то не было указано ничего о том, кого именно они ищут. Там были указаны просто пропавшие в мрачных землях эльфы. И, судя по довольному лицу парня, он выполнил свой договор. Он их привел в нужное место, и они увидели то, что случилось с пропавшими на этих землях эльфами. Важно было то, что магическая печать на договоре среагировала, и парень получил желанную отметку. Так что теперь он мог спокойно возвращаться в город Тароаль и брать новый заказ. Он полностью отработал свою оплату, и теперь злость старого эльфа была настолько сильной, что он практически не мог сдержать волну гнева, охватившую его душу. Его обхитрил какой-то мальчишка, причем этот мальчишка являлся представителем низшей расы. Это вообще ни в какие ворота не лезло. «Кстати, уважаемый архимаг, я же не ошибаюсь?» Видимо, заметив, что старый эльф буквально бесится от злости, которую не может сейчас выпустить, парень просто указал ему на сумку у путешественника, с которой тот не расставался. «А вот именно здесь вы можете использовать свою магию, так как местные твари сюда просто не сунутся». Ошарашенный таким откровением, архимаг удивленно осмотрелся по сторонам, а потом снова посмотрел на этого парня, просто не понимая таких намеков. Неужели он хочет подставить эльфов? Но тогда он же и сам погибнет. Тогда в чем смысл? «Да вы что же, не видите ничего?» Этот слишком наблюдательный для человека паренек, все так же сидя в углу из камней, медленно развел руками по сторонам. «Вы что, не понимаете, что в эту местность ни одна из местных тварей просто не сунется? Они, может быть, и монстры, но не самоубийцы. Здесь слишком много силы этой твари. Она здесь появилась не просто так, так что самым простым с вашей стороны будет решение ее уничтожить. Если вы хотите выяснить, те ли это эльфы, которых вы ищете, или нет». Только в этот момент Айлтион понял то, на что именно указывает этот паренек. Действительно, вокруг было слишком много силы смерти. На достаточно большом расстоянии здесь не было ничего живого. Местные монстры явно старательно обходили это место стороной. А значит, можно было попытаться использовать здесь магию, как бы дело ни обстояло. Но желаемый для эльфов результат можно получить. Все же ему нужно было сейчас стараться выпустить пар. А это было возможно, только уничтожив какую-нибудь тварь. К сожалению, как бы архимаг ни злился на самого этого парня, он понимал сейчас главное. Они слишком глубоко зашли на территорию мрачных земель, и пытаться выйти отсюда без проводника будет сложно. Слишком сильно они плутали между всякими оврагами заражения, скверны или порчи. Иногда парень старательно обходил весьма подозрительные места, которые можно было определить, а иногда он обходил с виду пустое и безопасное пространство, что заставляло задумываться о потенциальных последствиях. Сам архимаг Айлтион понимал, что парень в данном случае не пытался их запутать. Это было бы уж слишком мудрено для него. А то, что он уже сумел пару раз перехитрить эльфов, они могли понять только как весьма удачное для него стечение обстоятельств. И не более того. Но не мог простой человек так их всех обвести вокруг пальца. А в этом самом банке, когда он заключал договор, ему просто помогли гномы. Ведь именно они подсказывали ему то, как и что прописывать в договоре. Просто он был очень осторожным и не брался за те дела, которые не приносили быстрого дохода. Теперь-то эльфу становилось понятным то, почему раньше он не согласился сотрудничать с ними. Скорее всего, именно в последнем походе он и наткнулся на эту самую тварь. Увидел то, что и показал потом архимагу, и, вернувшись назад, банально воспользовался тем, что эльфы хотели найти своих товарищей. но не хотели раскрывать ему истинных причин и имен. Так что результат был вполне закономерным. Они просто слишком расслабились, считая, что люди достаточно просты и наивны по сравнению с многотысячелетним опытом в таких делах со стороны самих светорожденных. Так что теперь им оставалось винить только себя в такой ошибке. И хотя сам Архимаг уже предполагал, что скорее всего все то, что они обнаружили, вообще не имеет никакого отношения к погибшей ранее группе, ему хотелось все-таки расправиться с этой тварью. Именно потому, что он был магом стихии антипода смерти, именно магом жизни, и чувствовал тягу к уничтожению подобного чудовища. К тому же ему хотелось все-таки попробовать выяснить то, что можно сделать с останками этого монстра. И все только потому, что даже самая мельчайшая косточка в этой твари буквально пылала силой, которую можно было бы направить на благо народа эльфов. По сути, даже мельчайший обломок таких костей мог стать источником неприятностей для довольно крупного поселения людей. И этот мальчишка еще не понимал того, какой подарок сделал для эльфов. Но объяснять ему все это Аэлтион не собирался, так как просто не считал нужным. Именно поэтому он довольно спокойно и уверенно вытащил из сумки путешественника несколько артефактов и принялся облачаться в них. И все потому, что он и сам уже прекрасно видел то, что эта жуткая тварь, с которой им предстояло сражение, была весьма опасна. И недооценивать ее было просто нельзя никому. Слишком сильной она была. Судя по всему, этой твари было достаточно тысяч лет, чтобы уважать ее возраст. А по объему магической силы, которая в ней был накоплен, эта тварь могла быть приравнена даже к такому существу из бестиарии нежити, как костяной дракон. А это был очень опасный монстр. Снарядившись как следует, архимаг эльфов все-таки решил выступить против этой твари, при этом приказав остальным эльфам не отсиживаться в стороне, так как даже их маленькая и малозаметная помощь может ему помочь в столкновении с таким существом. И только после этой подготовки, облаченной в изысканные, но прочные доспехи, Аэлтион вышел вперед, держа в руках несколько боевых артефактов. Его глаза сверкали решимостью и сосредоточенностью, готовые встретить это чудовище. Позади его стояли 19 эльфов, его верные спутники и помощники, каждый из которых был готов поддержать его магией или зачарованными стрелами. В их глазах горело тоже решительное пламя, что и в глазах их предводителя отряда. И только один член из своеобразного отряда сейчас просто отсиживался в стороне, так как в договоре с ним не было указано то, что он был бы обязан сражаться за них. Но ничего. Когда они будут возвращаться обратно в Тарваль, старый эльф сам позаботится о том, чтобы больше подобного не было. Любой человек должен гордиться тем, что может отдать жизнь за интересы светорожденных. А пока что пусть посидит в стороне, так как вряд ли может поспорить в мастерстве с эльфами. Как только они выдвинулись на заранее распределенные позиции, это жуткое чудовище, состоящее из переплетенных костей разных существ, практически мгновенно заметило приближающихся эльфов и повернуло свое жуткое многотонное тело в их сторону. Мертвые глазницы, его изуродованного черепа, пустые и черные, словно всматривались в саму душу каждого из них, излучая неописуемую ненависть и жажду разрушения. Немного замешкавшись, Аэлтион поднял один из своих артефактов – древний посох, украшенный магическими рунами и драгоценными камнями-накопителями, буквально переполненными магией. Практически сразу и без запинки он произнес длинное и весьма заковыристое заклинание, и мощная волна магической энергии вырвалась из посоха, ударив в чудовище. Взрыв силы пронесся по телу монстра, заставив его зашататься, но не остановил его движение. Но расположившиеся позади архимага эльфы тут же начали свою атаку. Все бойцы, стоящие в первой линии, быстро активировав имеющиеся у них магические свитки, сотворили магические плетения, обрушивая на чудовище огненные шары и молнии. Стрелки натянули свои луки, посылая зачарованные стрелы, которые сверкали в воздухе и проникали в тело монстра, разрушая кости и разрывая магические связи, удерживающие их вместе. Но чудовище оказалось слишком сильным, чтобы его можно было победить с наскока. Оно яростно бросилось вперед, не обращая внимания на все эти с виду жуткие раны, и ответило на атаки эльфов своим смертоносным ударом. Его многочисленные конечности, острые как лезвия, ринулись в атаку, разрывая воздух и поднимая клубы пыли и костяных осколков. Трое эльфов, слишком увлеченных сражением и подпустивших монстра слишком близко, оказались первыми жертвами. Один из них, юный маг по имени Лирандил, был сбит с ног мощным ударом, и острые когти чудовища вонзились в его грудь, разрывая его тело на части. Крик боли пронзил воздух, заставляя сердца его товарищей сжаться от ужаса. Другой эльф, лучник по имени Финелар, увидев случившееся с его товарищем, попытался отступить, но не успел. Когти чудовища пронзили его, как нож сквозь бумагу, и он упал, истекая кровью. Его зачарованный лук выпал из рук, когда он испустил последний вздох. Третий эльф, маг по имени Эльвин, был слишком уверен в своей магической защите. Он создавал барьер из магической энергии, но чудовище прорвалось сквозь него, словно сквозь туман, разорвав его тело на две части. Кровь и внутренности эльфа залили землю, и его крики замерли в воздухе. Сам Аэлтион, видя, как его товарищи падают один за другим, сжал зубы и постарался усилить свои магические плетения. Его посох засветился еще ярче, а плетения становились все мощнее. Но теперь даже он, несмотря на свою предвзятость, прекрасно понимал, что эта битва будет долгой и трудной, и каждый из них должен быть готов отдать свою жизнь, чтобы победить это чудовище. Остальные эльфы, также видя гибель своих товарищей, не дрогнули. Они продолжали атаковать, и их удары становились более сосредоточенными и точными. Каждый понимал, что они сражаются не только за свою жизнь, но и за жизнь своего народа. За будущее, которое зависело от исхода этой битвы. Тем более, что и архимаг Аэлтион, несмотря на тяжелые потери и ужасающую мощь чудовища, не отступал. Его магическая энергия, питаемая гневом и решимостью, усиливалась с каждой секундой. Он снова поднял свой посох, и древние руны на нем засияли ярким светом. Так как он был уверен в том, что сила, заключенная в этом артефакте, была способна разрушить даже самую могущественную тварь. Так что, собрав всю свою магическую мощь, архимаг обрушил на чудовище новый мощный удар. Сфера чистой энергии вырвалась из его посоха и с жутким воем и грохотом врезалась в тело монстра, спаянные воедино чудовищной магией смерти кости затрещали. И одно из сочленений, соединяющих многочисленные конечности твари, разлетелось на куски. Чудовище зарычало, словно от боли и ярости. Оно тут же бросилось на Аэлтиона с удвоенной силой, но архимаг был готов к этому. Он отступил, призывая магический щит, который отразил удар. Щит заискрился и треснул, но сдержал атаку твари. Тем временем оставшиеся эльфы продолжали атаковать, но тварь была слишком быстра и смертоносна. Ее атаки были хаотичными, но каждое движение было смертельно опасным. Еще четверо эльфов пали под его ударами. Один из них, молодой маг по имени Тайлин, был сбит с ног мощным ударом хвоста этой твари, и его тело мгновенно исчезло под ударом когтей чудовища, больше напоминающих мечи. Другой эльф, лучница Ливариэль, продолжая пускать во врага стрелы, попыталась отступить, но не успела. Тварь вонзила свои когти в ее спину, когда та постаралась отпрыгнуть прочь, и она упала, истекая кровью. Третий магический целитель Арвен попытался защитить своих товарищей, но был разорван на части яростным ударом. Четвертый воин по имени Элдир пытался отвлечь тварь, но был раздавлен ее массивными конечностями. Несмотря на эти потери, Аэлтион не сдавался. Он призвал все свои магические силы и вновь обрушил на чудовище серию мощных ударов. Каждый удар был точным и разрушительным. Он целился в сочленения и слабые места твари, разрушая ее структуру. Еще несколько сочленений разлетелись на куски, и тварь начала терять свою координацию. Сила смерти, исходящая от чудовища, была подавляющей. Но Аэлтион не позволял ей захватить свое сознание. Он чувствовал, как его силы на исходе, но продолжал сражаться. Его удары становились все мощнее, и, наконец, он смог нанести критический удар. Ведь он знал, что битва далека от завершения. Чудовище, хотя и ранено, было все же опасным и могло нанести серьезный урон. Его магические сочленения постепенно восстанавливались, и оно снова ринулось в атаку. Так что Архимаг, несмотря на свою усталость, продолжал сражаться. Он призвал своих оставшихся бойцов к себе, понимая, что им придется объединить все свои силы для того, чтобы окончательно ослабить эту тварь. «Не давайте ей восстановиться!» – выкрикнул он. Его голос был полон решимости и силы. «Атакуйте вместе со мной!» Оставшиеся эльфы, несмотря на потерю товарищей, собрались с духом. Оставшиеся в живых молодые маги собрали свои последние силы, а лучники натянули тетивы зачарованных луков. И когда тварь, несмотря на раны, снова бросилась на Аэлтиона, надеясь уничтожить своего главного противника, осознавая опасность, Архимаг создал мощный магический щит, чтобы защититься. И тварь снова ударила по щиту с такой силой, что он треснул, но и в этот раз пробиться к желанной добыче она все же не смогла. И тут же в ответ получила еще несколько магических ударов, которые нанесли ему значительный урон, но оно продолжало сражаться. Два эльфа-лучника, увлекшиеся атакой, слишком близко подошли к твари, стараясь бить в уязвимые места, и она быстро их схватила своими костяными лапами, разрывая тела на части. А Элтион буквально скрипел зубами от все больше усиливающейся злости, видя то, как его товарищи падали один за другим. Он понимал, что если они не смогут удержать тварь на расстоянии, она уничтожит всех до последнего. Тогда Архимаг призывал свои последние силы и начал создавать новое мощное магическое плетение, надеясь, что оно сможет окончательно ослабить чудовище. Тем временем тварь продолжала рваться вперед, разрывая оставшихся еще в живых эльфов. Еще два мага пали жертвами ее смертоносных атак, но остальные не отступили. Аэлтион сосредоточился и выпустил мощный поток магической энергии, который поразил чудовище прямо в центральное сочленение. Чудовище зашаталось, его движения стали медленнее, но оно все еще не было побеждено. «Держитесь!» — выкрикнул Аэлтион. «Мы должны завершить начатое!» Тварь продолжала сопротивляться, но ее силы медленно угасали. Оставшиеся в живых эльфы, собрав все свои силы, продолжили атаку, нанося один удар за другим. Имеющиеся у них зачарованные стрелы и свитки уже подходили к концу. А чудовище, хоть и было ранено, все же не отступало, и битва продолжалась в этом жестоком и неравном бою. Так что, готовясь к последнему удару, Архимаг решил сосредоточить всю силу, какую только возможно, именно на одном участке костяной брони монстра. Так как эта жуткая тварь была действительно очень сильна, настолько, что даже слаженные удары целой группы одаренных, а также зачарованные магические стрелы не могли ничего поделать. По сути, все такие артефакты, которые метали лучники, просто вязли в облаке силы смерти, окружающие монстра даже сейчас, несмотря на многочисленные и серьезные повреждения его тела. И чем дольше шло это своеобразное сражение, тем больше Архимаг понимал, что этот проводник был действительно уникален. «Защищайте меня!» – прокричал он, доставая из своей сумки путешественника еще один артефакт, который сейчас намеревался использовать. Против порождения силы смерти хорошо было бы также использовать и артефакты света, поэтому он сейчас и намеревался нанести удар довольно мощным плетением в виде копья света. Этот артефакт, имевшийся у него в запасе, позволит провернуть нечто подобное. Хотя при этом сам старый маг мог сильно пострадать. Но он понимал, что пострадать – это не умереть, став пищей для этого весьма могущественной твари. Теперь он вдруг понял хитрость этого наглого мальчишки человеческой расы, который их намеренно привел в это место. На убой. А иначе, как можно было понять этот факт, что он сейчас спрятался и не показывался? Ничего. Когда Аэлтион все же разделается с этой тварью, то обязательно разберется с этим наглым мальчишкой. Вот только ему для этого нужно было время. И оставшиеся в живых эльфы окружили старого мага, принявшись старательно отвлекать на себя чудовище, которое, словно догадавшись о намерениях эльфов, начало усиленно прорываться именно к архимагу, застывшему с артефактом света в руках. В этот момент старый маг даже не видел того, как один за другим погибают его товарищи, отдавая своей жизни на поживу монстру, лишь бы не дать ему добраться до того, кого они должны были хранить пуще самых важных сокровищ своего народа. Он сосредоточился на самом плетении копья света, и постепенно перед ним возникала эта вязь рисунка мощнейшего из плетений данной стихии. Таким плетением в случае нужды можно было бы уничтожить даже самого костяного дракона, ведь этот монстр тоже, по своей сути, был всего лишь порождением силы смерти. Наконец-то, когда он сумел все же сформировать это плетение и напитать ее силой, что буквально выжигало его собственные магические меридианы, архимаг радостно вскрикнул, выпуская силу света и направляя засиявшие в воздухе от переполнившей его силы плетение прямо в сторону жертвы. В то самое чудовище, которое в этот момент как раз бесновалось между окровавленных тел его товарищей, погибших ради этого удара. Ослепительно сияющий луч разрушительной энергии ударил прямо в центр туловища костяного чудовища. И раздавшийся громкий хлопок просто разорвал монстра на части, которые разлетелись словно какие-то осколки по всей ближайшей территории. Пробарабанив жутким градом по уцелевшим камням и остаткам строений. Устало вздохнув, старый маг медленно и обессиленно опустился на колени, после чего просто плашмя рухнул на землю, банально потеряв сознание от магического истощения и повреждений своих магических меридианов. Он даже не обратил внимания на то, как из-за своего укрытия чуть ли не прогулочным шагом и все той же насмешливой улыбкой на губах вышел этот молодой парнишка, деловито поправляя на себе сумку, в которую спрятал не совсем обычный лук, буквально пронизанный магическими плетениями. Также он аккуратно убрал в сумку и стрелу, которая была весьма неординарным артефактом. Если бы архимаг в этот момент был в сознании, то он бы понял, что этот парень действительно не так-то был и прост, как могло показаться на первый взгляд. Вот только в таком состоянии он ничего не мог поделать, так как полностью выложился в этом сражении и даже израсходовал силу с пары древних артефактов, которые берег до лучших времен. Кто же знал, что это чудовище окажется настолько опасным и сильным, что легко, фактически играючи, уничтожило достаточно сильную группу эльфов. И все из-за того, что точно определить силу порождения смерти мог только некромант. А таких среди эльфов практически никогда не было. Нет. Если бы сам архимаг в этом походе привел с собой тех самых одаренных, которых намеревался отправить в эту экспедицию, то вполне возможно, все обошлось бы куда проще. Однако столкновение интересов с главами великих домов, да и самой королевой, сыграло с ним жестокую шутку. И теперь он оказался фактически без сознания, в одиночестве и в чужих руках, что могло быть весьма опасным. А насколько, это было сложно предположить. И ему теперь оставалось надеяться только на то, что данный молодой индивидуум все же выполнит свой договор и доставит раненого архимага в тот самый пограничный город Тарваль, где старый эльф мог бы дожидаться помощи, мог бы, если бы не одно «но», про которое эльф даже не задумывался, И все только из-за того, что при составлении договора этот пункт вообще не был указан. По сути, этот молодой паренек не был обязан кого-то возвращать в город. В его задачу входило просто помочь эльфам найти то, что они искали. И не более того. Так что, взяв на себя эти услуги, парень просто обещал им определиться с тем, что случилось с погибшими в мрачных землях эльфами. А все остальное не имело значения. Иначе договор, который он тогда крутил в руках, когда указал архимагу на одно из сочленений монстра, на котором можно было заметить кольчугу эльфа-рейнджера, не получил бы отметку «выполнено». Ведь архимаг Аэлтион действительно увидел там останки эльфа. Возможно, посланные им в прошлом в эти места разумные действительно погибли в этом самом месте. Однако ситуацию сейчас осложняло именно то, что он оказался в руках человека. Того самого человека, которого сам намеревался просто ликвидировать за ненадобностью. Впоследствии. «Вот это бахнуло!» Задумчиво проговорил Юрий, осторожно выходя из своего укрытия и оглядываясь по сторонам. Надо сказать, что этот бой действительно получился весьма знатным. Несмотря на всю предвзятость, которую Юрий ощущал в отношении этих лесных жителей, стоило учитывать тот факт, что они действительно были хорошими бойцами. Тем более не стоило недооценивать этих эльфов, которые погибли, пытаясь остановить эту тварь. Перед последним поступком этого древнего старика-мага, глядя на которого, Юрий ощущал своеобразную дрожь в коленках. Надо сказать, что он был действительно очень силен. Сражался этот Аэлтион знатно, и Юрий даже не был уверен в том, что смог бы справиться с этим эльфом, даже напав на него неожиданно со спины. Слишком уж мощные артефакты использовал этот старичок, при этом доставал их буквально по мановению пальца. Словно у него при себе был своеобразный артефакт в виде сумки путешественника. А вот только Юрий успел заметить тот факт, что в этот раз, когда этот эльф доставал последний артефакт, он доставал подобные предметы отнюдь не из сумки, которая вечно болталась у него на боку, а скорее всего из пояса, похожего на своеобразный артефакт с многочисленными карманами. А значит, можно было понять, что этот предмет тоже чем-то напоминает сумку путешественника. Ведь этот резной жезл, который последним нанес свой удар, был куда длиннее и массивнее, чем были эти самые карманы на поясе старого эльфа. Честно говоря, Юрий сам не понимал того, как этот старик все это время продержался в столь опасном месте, ведь он прекрасно понял главное. Этот старик был магом жизни, очень сильным. И назвав его архимагом, парень хотел просто польстить ему. Но когда наткнулся на суровый и изучающий взгляд, то понял, что не ошибся. Очень старый, опытный и весьма опасный эльф в этот раз ему попался. Но был он именно магом жизни, он не был магом природы. Да и не пытался этот старик скрывать свое предназначение в направлении развития магических искусств. Он вел себя так, будто бы вокруг его все ему что-то должны. Хотя недооценивать его силу никому бы не стоило. Внимательно наблюдая за этим стариком всю дорогу, пока они сюда шли, Юрий заведомо ощущал своеобразное опасение в отношении этого старого эльфа. И старым он был даже не по меркам людей. Скорее всего, старым он был даже по меркам эльфов. Это же сколько тысяч лет было этому старому ублюдку. А в том, что это был именно ублюдок, Юрий даже не сомневался. Слишком уж нервно этот старик относился к тому, что ему приходилось прислушиваться к человеку. К тому же он не раз демонстрировал Юрию тот факт, что держит жизнь парня в своих руках. И это парня очень сильно злило. А как еще понимать тот факт, что этот старик даже во время найма Юрия, как проводника, пытался удивленно возмущаться, как выяснилось, что паренек не собирается бесплатно водить толпу зазнавшихся эльфов по мрачным землям. Более того, замысел в отношении оплаты его услуг Юрия мог дать ему возможность получить желаемое и все же воспользоваться предметами, которые уже у него имелись в распоряжении и имели своеобразное отношение к эльфам, которых он ранее встречал. Именно поэтому, когда и зашел этот разговор о том, как именно эльфы собираются оплачивать ему услуги проводника,